«Харда на кордоне нет», — твердо ответил их. «В моем арсенале. При всем уважении, мессер, ваш арсенал остался в Унигарте. Ядреная пришпа. А Улум, как меня заверили, улучшенный аналог пистолета Харда. Ушерские инженеры основательно переработали пистолет. Всего 12 патронов. Зато к оружию прилагается глушитель». «Он пригодится». «Я тоже так подумал». Дардагентур наконец решился и взял один из пистолетов в руку. И не просто взял. Пара мягких, едва уловимых движений, и Улум заряжен, взведен и смотрит на стену. «Неплохая балансировка». «Они старались». Тон их не оставлял сомнений в том, что все ушерские инженеры, конструкторы, технологи и рабочие ночей не спали ради того, чтобы угодить Помпилио. «Пожалуй, пойду во двор», — решил Одиген. Намерения его были очевидны — проверить новое оружие, а потому Бабарский поспешил с предупреждением. «Не думаю, что это хорошая идея, мессер. Выстрелы привлекут внимание». «Ядреная пришпа!» — Дардагентур поставил пистолет на предохранитель, вернул в чемоданчик, помолчал, после чего произнес. «Еще мне нужно более утоляющее. Пришлось много двигаться». «Я позаботился о запасе». «Не сомневался в твоей предусмотрительности», — похвалил офицера Помпилио. «Как мы доберемся до орбидалочика?» «До виллы доедем на автомобиле». «Ты купил автомобиль?» «Поверьте, мессер, это весьма удобное приспособление», — пошутил Бабарский. «К тому же я здесь человек состоятельный. Благодаря рекомендациям моих унигардских знакомых считаюсь сотрудником крупной фирмы, поставщиком приотской армии. Мне без автомобиля нельзя. Не поймут». «Какой фирмы?» — Дардагентур изумленно поднял брови. «Ты же типичный инопланетник». «Служил консультантом по бизнес-вопросам, а из-за войны застрял в Ленигарте». «И тебе верят?» «Я умею ладить с людьми, мессер. Мне верят». А еще Бабарский обладал обширными связями в омуте и под унигардскими знакомыми подразумевал главаря одного из крупнейших бандитских кланов Кордонии, слово которого высоко ценилось в Ленигарте. Дардагентур этих материй не касался, его интересовал результат. «Хорошо. Мы доберемся до виллы. Что дальше?» «Дальше в дело вступаете вы, мессер», — пожал плечами их. «Я могу лишь сообщить количество охранников и расположение постов». «Ты уверен, что мы застанем орбидалочика?» «Уверен, мессер. Обычно он ночует дома». 200 лиг по Межозерью и восточным степям Приоты. 250 лиг и ни одного боевого столкновения. Если это не везение, то что в таком случае им называть? Впрочем, удача объяснялась вполне прозаическими причинами. Землеройки увлеклись. Передовые части азартно гнали отступающих островитян, совершенно не думая о том, что освобожденные территории необходимо зачистить и взять под контроль. Командиры передовых частей логично считали, что это задача командующего, но у Селтиха элементарно не осталось резервов, а потому большая часть Межозерья оказалась свободной не только от войск, но даже от патрулей, и этим воспользовались остатки ушерских войск. Те из них, что торопились выйти из окружения. За время марша колонна выросла. Теперь на восток шли около 3000 человек и 26 бронетягов, в том числе 4 заряженные азунды, появлению которых Сантера обрадовался, как ребенок. Знакомые машины придали ему уверенности. Колонна разрослась, однако удача по-прежнему сопутствовала беглецам. Они смогли незамеченными подойти к линии соприкосновения и встать в 3 лигах от неширокой Тикары, по которой ушерцы сумели наладить оборону. Приотцы разместились на своем берегу. Прорываться через их позиции, очертя голову, фельдполковник Шера не хотел. Приказал тщательно изучить обстановку и теперь внимательно слушал доклад вернувшегося с разведки Акселя. «Около моста дислоцирована бронебригада при поддержке стрелкового батальона. В половине лиги от них артиллерийский полк. Мост цел, но землеройки к нему не идут, потому что с нашей стороны за лесом стоят гаубицы. Стволов не видать, но на приотской стороне полно воронок. Может, бомбардировщики отработали? Слишком кучно. Гаубицы — это хорошо, — протянул Адам. Согласен. Пристрелявшиеся гаубицы прикроют колонну от землероек. Можно будет форсировать Тикару с минимальными потерями. И это обстоятельство заставило Шера улыбнуться. Полагаю, сеньоры, завтракать мы будем у своих. Присутствующие на докладе офицеры поддержали фельдполковника громкими возгласами. Панцирники, алхимики, летчики, морские десантники, ушерцы и эрсийцы, всем им хотелось как можно скорее вернуться в действующую армию и отомстить землеройкам за унизительный разгром. Они, конечно, не разорались, но на небольшой поляне стало шумно. — Пойдем через мост? — спросил Сантера. — Ниже по течению в лиге от моста есть удобный подход к реке. Я приказал ребятам измерить глубину. Бронетяги пройдут, — ответил Крачин. Но не Адаму ответил, а Шер, который как раз собрался огласить свой замысел. — Пройдут? — переспросил фельдполковник. — Впритык, но пройдут. Тикара там не очень широкая. 50 метров, дно песчаное. Но если набрать скорость, проскочить можно. — А люди? — На броне или на подручных? Аксель стал предельно серьезен. Там действительно удобное место, сеньор фельдполковник, и оно не охраняется. Можно уйти тихо, вообще без потерь. Заманчиво. Еще как. Но в этот миг на поляну выскочил бледный, как мел, радист. Сеньор фельдполковник. Выходить на связь Шера категорически запретил, опасаясь перехвата. Велел внимательно изучать переговоры землероек, и, если судить по безумному взгляду, услышал радист нечто важное. — Что? — В эфире сообщение. Сегодня ночью в Фадикуре подняли бунт пленные, набросились на охрану. — А что в этом плохого? — осведомился Адам. Он не учел выражение лица радиста, не понял, что новость плохая. Нет, ужасная. Он уловил главное — бунт, восстание, и поспешил с замечанием. Их около 15 тысяч. Весомая сила. — Они взяли город? — быстро спросил Шера. К ним прорываются наши? Сантера был не одинок. Все офицеры подумали, что новость хорошая. И все ошиблись. — 15 тысяч, — повторил радист. — 15 тысяч погибших. — Как погибших? — Из пулеметов. Радист всхлипнул. Охрана порубила их из пулеметов. 15 тысяч человек. 15! У Адама задрожали руки. 15 тысяч человек из пулеметов! Происходящее не укладывалось в голове. Каждое слово понятно, каждая фраза, но дальше — пустота. Собранные в омерзительное целое, эти фразы не имели смысла. Пока не имели. Порубили из пулеметов? Кошмарная новость разнеслась по колонии лесным пожаром. И ошарашенные люди стали подходить к поляне к офицерам. Многие хотели спросить, это правда? Но не решались, потому что видели правду. 15 тысяч. Растерянность? Да. Адам видел в глазах растерянность, непонимание и злобу. Ни капли страха или смятения, лишь ненависть и злоба. Расправа оглушила ушерцев, но не заставила бояться. «Они хотят убивать нас!» Никакого возвышения на поляне не было, ни импровизированного стола, ни даже пня, а потому Шера просто выпрямился во весь свой немаленький рост, расправил плечи и неожиданно оказался на голову выше всех, даже Акселя. «Они отказывают нам в праве на жизнь, и мы должны ответить. Святая Марта, свидетель, я не хотел сегодня драться, но теперь все изменилось. Теперь я хочу их убивать. Я хочу убить их всех!» «Даунигарта?» — с улыбкой переспросил Хильдар. «Дошли бы», — убежденно отозвался Шипхи, «потому что волосатики сейчас деморализованы». Фельдфебель помолчал и с удовольствием повторил: «Деморализованы!» И языком цокнул от избытка чувств. Сложное слово Шипхи подслушал у Хильдера, заучил и теперь козырял им во всех разговорах, которые, естественно, вертелись вокруг учиненного разгрома, вокруг невероятной победы, которой 12-я бронебригада имела самое непосредственное отношение. Рывок через межозерье дался Яну, да и всем приотцам, необычайно легко. Никакой усталости от предшествующего марша и бессонной ночи. Лишь приятное ощущение превосходно выполненной работы. Радость, почти счастье. И даже сейчас, в конце дня, несмотря на то, что на ногах Ян находился уже больше суток, он продолжал оставаться бодрым. Нервное напряжение не отпускало. Победа! 12-е велели остановиться на Тикаре, взять под контроль мост, наладить взаимодействие с дивизионом полевой артиллерии и не рыпаться. Именно последний приказ выводил бравого фельдфебеля из себя. «Ладно, до Унигарта, может быть, и не дошли бы. Но уж до полуострова, точно. Они же кубарем от нас скатились». «Это верно», — усмехнулся Ян. «Ни одной контратаки». Место для лагеря выбрали за холмами. Не стоило мозолить глаза сидящим на той стороне волосатикам и от гаубиц подальше, чтобы не повторить печальную участь авангарда, рискнувшего взойти на неохраняемый с виду мост. Авангард растерял половину состава и еле унес ноги, и мост пока сочли неприкасаемым. 12-я принялась разбивать лагерь, а эскадрон Хильдера выдвинулся в охранение. Один Джабрас занял позицию на западе, на всякий случай, как говорится, а три остальных обозначили присутствие приотского флага на высоком берегу Тикары. Спокойно, уверенно и без всякой расслабленности. Выстрелов с той стороны не было. «Как думаете, господин капитан, до зимы войну закончим? Устоят супротив нас волосатики?» «Может, и устоят. Да ну! Они еще сильны. До зимы вполне продержатся», — вздохнул Хильдер. «Оружия у них полно. Если волосатики перебросят на континент подкрепление, все начнется сначала». «Так ведь мы...» «Тихо!» Ян схватил бинокль, но глазам не поднес. Стал озираться, пытаясь понять, откуда идет подозрительный шум. «Слышишь?» «Двигатели вроде», — Шипхи пожал плечами. «От лагеря шум. Наши, наверное. Это азунды!» Звук стал ближе, отчетливее, и у Хильдера задрожало веко. «Неправда, что бронетяги рычат одинаково. Опытный военный никогда не спутает мерное гудение бёллера с натужным ревом доннера или игривым жужжанием клора. И Джабрас от доннера нормальный панцирник на слух различит, не спутает». Но с азундами вояки, случалось, попадали в просак. Огнеметные бронетяги строили на базе бёллеров. Звук двигателя похож, но только не для Хильдера. «Азунды!» — прошептал Ян. «Это азунды!» И его внутренности сжались так, словно их беспощадно сдавила чья-то тяжелая рука в холодной железной перчатке. «Огонь!» Приотская бронебригада состоит из 10-12 мехэскадронов, по 4 бронетяга в каждом, уже 40 машин. К тому же у моста стояла тяжелая бригада, в основном состоящая из мощных голанитских джабрасов, против которых Шера мог выставить лишь 4 доннера и 5 бёллеров. Только им удалось собрать полный боекомплект, да 4 азунды, на которые у Шерца делали главную ставку. «Огонь!» В бой пошли исключительно добровольцы, но недостатка в них не было. Разъяренные ушерцы мечтали отомстить землеройкам за чудовищное преступление. Винтовки, карабины и патроны собирали со всей колонны. В результате получился отряд 800 штыков, которому приказали вывести из игры приотских артиллеристов. Возглавил удар, разумеется, Крачин, и тут фельдполковник не ошибся. Пехота врезала одновременно с бронетягами. Идущие в первых рядах эрсийцы стремительно ворвались на артиллерийские позиции и завязали лютый ближний бой. Не столько стреляли, сколько рубили, не побеждали, а убивали.